Глава 17. Провокация. Сегодня я проснулась первой. Точнее, меня разбудил Сайер. Впереди ждал очередной учебный день, а перед этим было бы неплохо спокойно собраться и позавтракать. Из плена рук Дариса выпуталась далеко не с первой попытки. Но когда, наконец, оказалась на свободе, поймала себя на мысли, что дико хочу вернуться обратно в теплые мужские объятия. Увы, времени на то, чтобы просто валяться в постельке, у меня не осталось. Но перед тем, как уйти умываться, я достала из сумки коробочку со знакомым логотипом компании «Галактические системы». Вытащила оттуда металлический шарик матово-черного цвета и подбросила его на ладони. Шар сделал несколько небольших кругов в воздухе и завис перед моим лицом. «Арис!» – шепотом проговорила команду активации голосового управления. «Твой хозяин – лорд Дайрон Андарис Саргай», и указала рукой на спящего Риса. «Начинай привязку». Пропустить это зрелище я просто не могла, потому утренние водные процедуры закончила меньше, чем за минуту. А когда вернулась в комнату, сонный Дарис с непониманием смотрел на появившуюся перед ним голографическую женщину в белом брючном костюме и зажимал рукой небольшой порез на пальце правой руки. «Лорд Саргай, компания «Галактические системы» поздравляет вас с приобретением Галути 3150 и искренне надеется, что данная модель придется вам по душе», – вещала голографическая дамочка. И тут Рис заметил меня. «Дели, это что еще такое?» – выпалил он. «Твой выигрыш», – ответила, пожав плечами. «Ты ведь победил в нашем споре, и я, как обещала, купила тебе Галути». «Да это же одна из самых дорогих моделей!» «Он стоит, как два новых Херши!» – прохрипел эмпат. «Ты? Откуда у тебя такая сумма?» «С папиного счета. Откуда же еще? Да и девочки мне денег подкидывают за то, что я предоставляю им материал для канала», – пояснила, копаясь в своей сумке с вещами. «Мои расходы никто не ограничивает». «Ты транжира, Аделия», – бросил Рис, переключив внимание на голограмму настройщика. «Мне палец прокололи. Зачем?» «Так устанавливается привязка между Галути и хозяином», – ответила ему полупрозрачная аэста в костюме. «Также, пока вам доступно только голосовое управление. Чтобы установить мысленное, необходимо произвести вживление чипа». «Да во мне чипов, как в роботе», – нервно выдал эмпат, явно стараясь осмыслить происходящее. «Для меня было странно видеть его таким растерянным, не знающим, как поступить». Потому, забравшись на кровать, я поцеловала его в щеку и ободряюще погладила по плечу. Гладкому, теплому, обнаженному. «Ты думал, что я не отдам этот долг?» – спросила тихо. «Да мы же дурачились», – кивнул он. «И я считал, что если ты купишь мне Галути, то какой-нибудь простенький». «Дурачились? То есть, если бы ты проиграл, то не стал бы отдавать мне свое кольцо?» Я коснулась пальцем того самого широкого металлического ободка и, чуть отодвинувшись, поймала взгляд Дариса. «Отдал бы», — сказал он уверенно. «Вот и я тоже», — ответила, улыбнувшись ему. «Теперь у тебя есть Галути. Новая, между прочим, модель. В нем еще больше всяких интересных функций. И лучше установить чип для мысленного управления. Тогда ты сможешь отдавать Галути команды, не произнося их вслух. А еще получишь возможность общаться через Галути с другими, тоже через мысленное управление. Говорить не придется». «А образ помощника у меня тоже будет?» – спросил Рис. «Конечно», – ответила вместо меня голографическая женщина. «Мы можем предложить несколько на выбор, но после активации мысленного управления вы сможете придумать образ сами. Он будет соответствовать заданным вами характеристикам». Оставив Риса самого разбираться со своей новой игрушкой, я переоделась в ванной и удалилась. Сам же эмпат оказался так увлечен изучением функционала Галути, что даже не заметил моего ухода. Интересно, а он сегодня вообще на учебу попадет? Как ни странно, но основная масса студентов приняла новость о настоящей фамилии Дариса и его таинственном приговоре вполне спокойно. Они рассуждали, что если молодому лорду Эргаю по решению суда позволено учиться, то он просто не может быть опасен. Потому спустя пару дней после поединка на смену сплетням Арисе пришли другие. Кто-то с кем-то переспал наспор, Кто-то кого-то ударил, кто-то проиграл кому-то в споре и был вынужден в трусах оббежать 10 раз административный корпус. В общем, жизнь в студенческом городке Белого университета потекла своим чередом. Рис даже с профессором Дальгош умудрился объясниться и снова занял почетное место ее любимого студента. Парни и девушки с факультета эмпатии вообще сделали Дариса своим кумиром. Они сами отправили ректору коллективное обращение с просьбой открыть факультатив под началом Андариса Иргая. Но лорд Трелли пока никак на это не отреагировал. Одним словом, раскрытие личности Риса прошло довольно гладко. Конечно, были и недовольные, и те, кто проявлял откровенную агрессию, но мой талантливый импат гасил их негатив на корню. Сам он оставался спокоен и приветлив, и вообще производил на всех крайне положительное впечатление. Наши с ним занятия тоже продолжились, и мне с каждым днем все проще давалось управление собственным даром. Помимо этого, в моем расписании появились практические занятия, где я тренировалась наравне с другими. Но, несмотря на все эти успехи, больше всего меня радовали ночи. Полные нежности ночи, которые я проводила с Рисом. Нет, наши отношения все еще оставались на том же уровне. Дальше поцелуев и довольно откровенных объятий дело не зашло. Дарис не спешил, давая мне возможность лучше к нему привыкнуть, ужиться с той мыслью, что мы будем близки физически, что мне придется довериться ему целиком и полностью, но пока меня все устраивало и так. А вот в сети открытие настоящего имени моего эмпата стало сенсацией. Целые сутки новостные ленты социальных сетей гудели о таинственном воскрешении лорда Дайрона Андариса Иргая. Журналисты строили предположения, высказывали гипотезы, догадки, спорили, пытались добыть какие-то старые файлы, репортажи, но успеха так и не добились. А потом на смену этой новости также пришли другие, и тема темного прошлого молодого лорда Иргая стала уже не так интересна. Все шло тихо, мирно, гладко. Все было даже слишком хорошо. Неудивительно, что я расслабилась. Расслабился и Рис. Наверное, именно потому мы и не смогли достойно принять тот удар, что приготовила для нас Великая Вселенная. Мы просто оказались к нему не готовы. Раньше у меня была вредная привычка сразу после пробуждения проверять, чего интересного случилось в сети. Но после того, как стала проводить ночи с Дарисом, по утрам мне стало совсем не до того. Может, если бы сегодня я хоть на мгновение вспомнила про свой ком, заглянула бы в ленту обновлений, то все сложилось иначе, но... К сожалению, я этого не сделала. Более того, в это утро мы вместе проспали. Рис, уже несколько дней игнорирующий собственные утренние тренировки, вообще отключил функцию будильника на коммуникаторе, а я сквозь сон грозно приказала Сайру меня не трогать. И когда мой голографический помощник сообщил, что до начала первой лекции осталось 20 минут, я вскочила с кровати, как ужаленная. Собирались мы с Рисом очень быстро. Умываться отправились вместе, одежду натягивали вообще не глядя друг на друга. Ну а от завтрака и вовсе отказались. Какой уж тут завтрак, когда до начала занятий считанные минуты. И, казалось бы, чего страшного в каком-то там опоздании. Но у меня первой стояла лекция по теории контроля, которую ни в коем случае нельзя было пропустить. А Рис спешил на семинар по защите, на котором сегодня должен был выступать с докладом. В общем, в аудиторию я влетела вместе с сигналом начала занятия. Хотела плюхнуться на первое свободное место, но увидела махнувшего мне Алеона. «Дели, давай быстрее!» Громким шепотом позвал здоровяк. Я кивнула, и пока преподаватель сосредоточенно что-то изучал в своем голопланшете, поспешила как можно незаметнее проскользнуть на свое место. У нас с Лёликом в расписаниях совпадало всего несколько занятий, но только на защите со мной не было Мирны и Сары. Поэтому и садилась я с этим улыбчивым бугаем исключительно на этих занятиях. Он не особенно стремился к получению знаний, но и полным профаном не был. Иногда даже мог пояснить мне что-то, чего я не понимала. Но чаще всего Алён просто просматривал ролики в сети. Можно сказать, что это было его любимым хобби. «Привет, звезда моя!» – бросил он, когда я села рядом. «Привет! Чуть не опоздала!» – сказала, выдохнув. «Ты видела обсуждение на университетском сайте? Шепотом спросил он. «Я думал, ты первая там отметишься». «А чего обсуждают?» «Да твоего ненаглядного Андереса», хитрым тоном сообщил парень. Честно говоря, я не особенно удивилась. Про Риса там до сих пор говорили много. В основном обсуждали, стоит или нет плотно изучать в университете боевую эмпатию, чем она может грозить другим студентам. Еще много спорили о преобразовании материи. Просто по мнению Риса, озвученному во всеуслышание, это было доступно всем, независимо от вида дара. Хорошо, хоть о его прошлом говорить перестали. И мне надоело. Бросила, взглянув на преподавателя, который сегодня был удивительно хмур и взвинчен. На нас же он и вовсе внимания почти не обращал, хотя занятие началось уже несколько минут назад. «Так там такие подробности открылись!» В глазах Леона вспыхнул восторг. «Сенсация! Или ты не видела еще?» Новый ролик. Его слова заставили меня насторожиться. В этот момент наш преподаватель решительно поднялся и молча вышел из аудитории. Мы этот его странный порыв не поняли, но по понятным причинам никто возмущаться не стал. А Лёлик, пользуясь ситуацией, активировал на своем коммуникаторе большой голографический экран, выбрал нужное видео и нажал на воспроизведение. «Смотри, Аделия, ты будешь под впечатлением», – проговорил он, и я во все глаза уставилась на экран. А там явно был изображен зал суда. По периметру помещения стояли военные с кангайтами. За широким столом сидели пятеро судей, двое из которых точно являлись представителями Совета Союза. Это означало, что процесс не только громкий, но еще и очень важный. В просторном помещении собралось столько народу, что не осталось ни одного свободного места. И только когда я увидела во втором ряду Александру, окончательно поняла, что это за разбирательство. Рядом с ней сидел серьезный молодой мужчина в форме Орлейда. Внешне он оказался немного похож на Дариса. Его светлые волосы были стянуты шнурком на затылке, а глаза казались темными, почти черными. Вот значит, как выглядит старший брат моего эмпата. Да, такому точно на роду написано не только быть военным, но и руководить целой планетой. Он даже на видео кажется опасным. Я бы точно с таким связываться не рискнула. Дальше камера показала других важных персон, прибывших на это заседание. Правда, узнала я только лорда Виллера Дайрона Эргая, отца Риса. И окончательно уверилась, кто именно подсудимый на этом процессе. А потом в зал ввели худого, изможденного парня. На нем были серые свободные брюки и мышиного цвета рубашка. Одежда висела на этом несчастном, словно на вешалке, а ноги и вовсе оказались босыми. Его лицо выглядело болезненно бледным, под глазами виднелись страшные темные круги, а во взгляде читалась тихая обреченность. И все-таки это точно был Рис, вот только таким я его раньше даже представить не могла. Ведь Андарис гордый, надменный, самоуверенный до зубовного скрежета. Как он мог довести себя до такого? «Подсудимый, преклоните колени перед открытым судом, если признаете свою вину и просите о прощении», — поднявшись, проговорил председатель судебной коллегии. И когда в ответ на это Рис кивнул, медленно опустился на колени и покорно склонил голову, я вздрогнула, а мое сердце сжалось до боли. «Мы принимаем ваше смирение и готовы озвучить приговор», — продолжил говорить председатель. Затем одарил склонившегося перед ним подсудимого равнодушным взглядом и сказал: «Дайрон Андерес Эргай, вы признаетесь виновным в участии в террористической организации, виновным в преступлениях против Союза, в незаконном применении эмпатического дара и согласно статье 1.3.23 Кодекса преступлений Союза человеческих рас, вы приговариваетесь к казни через огненную камеру». Я начала задыхаться. В один момент мои легкие будто перестали функционировать. Пыталась вдохнуть и не могла. В ушах зашумело, а перед глазами все поплыло. «Спокойно», — рявкнул на меня Леон. «Не падай в обморок. Все хорошо. Это же старое видео, а твой Рис сейчас в университете. Так что давай без истерик. Будешь смотреть дальше?» И я снова начала дышать нормально. Удивительно, но этим своим возмущением Лёлик умудрился вернуть меня в реальность. Да и прав он. Во всем прав. Сама не знаю, почему так жутко разнервничалась. Только теперь я заметила, что вокруг нас собралось много народу. Правда, смотрели они не на экран, а на мою реакцию. И так захотелось всех их послать куда-нибудь в нецензурные дали. Сама не знаю, как сдержалась. «Включай», – скомандовала Алеону. Он кивнул и запустил видео с того момента, где мы остановились. «Но принимая во внимание некоторые особенности вашего дара, а также поручительство наместников и представителей уважаемого совета, нами было принято решение применить к вашему приговору отсрочку», — проговорил председатель суда, а я почувствовала себя чуточку спокойнее. «Вы будете направлены на Даркар, как отбывающий наказание, и поступите в распоряжение лорда Ситамира Трелли, ректора Белого университета. Суд наделяет его полномочиями распоряжаться вашей жизнью. Если он посчитает вас бесполезным или опасным для своего образовательного учреждения, то будет иметь все права на то, чтобы привести в исполнение наш первый приговор». Дарис на записи кивнул, и я заметила, как в его глазах отражаются удивление и неверие, помешанное с открытой радостью. «Подсудимый Эргай», — снова обратился к нему председатель Союза, — «вам понятен приговор?» «Да», — хрипло проговорил Рис и, не поднимаясь с колен, добавил: «Я благодарю, уважаемый суд, за оказанное доверие и шанс на жизнь». На этом видео закончилось. Как только Лёлик свернул экран, я обессиленно откинулась на спинку своего стула. Жуткий ролик. Великая вселенная, да я чуть не свихнулась, пока его смотрела. Даже не представляю, что чувствовал тогда сам Рис. «Вот это с самого утра и обсуждают на сайте универа», — пояснила Леон. «И судя по твоей реакции, лучше тебе вообще не видеть, что там пишут». «Ага, конечно. Открывай», — сказала, снова сев прямо. «Ясно, что там никто Риса не жалеет». Вот только все оказалось намного хуже. В сети кипели споры. Большинство студентов, подстрекаемые группкой недовольных, требовали, чтобы Риса изолировали, исключили, убрали подальше от честных студентов. Его называли предателем, убийцей, смертником. Нашлись даже те, кто требовал призвать к ответу ректора и как можно скорее привести приговор в исполнение. «Идиоты!» – зло прошипела я. «Шайка придурков!» – ревкнула, поднимаясь на ноги. «Пусть только попробуют что-то ему сделать!» На этом мое терпение кончилось. Я схватила свою сумку и бегом направилась к выходу. Сразу же отдала Сайру приказ вызвать Дарриса, но импот не ответил. «Найди его по кому!» – выпалила вслух. И почти сразу получила от Сайра ответ, что Рис в западном крыле. Первое занятие было в самом разгаре, но в коридорах толпилось столько студентов, будто сейчас перерыв. И что самое гадкое, все они двигались в том же направлении, что и я. Приходилось толкаться, обгонять, кое-где даже бежать. В голове билась странная, дикая мысль, хоть бы успеть. И пусть я сама не понимала, почему так спешу, но просто не могла иначе. Мчалась к Рису со всех ног, но, кажется, сегодня удача решила от меня отвернуться. Потому что, когда я, наконец, прорвалась сквозь толпу, непонятно почему собравшуюся в широком холле западного крыла, Дарриса и еще пятерых боевиков уже окружала полупрозрачная защитная сфера из переплетения энергетических потоков, и пробиться через нее не решался никто. «Пустите!» – закричала я, подлетая вплотную к этой стене, созданной двумя устройствами, которые лежали на полу с внутренней стороны прозрачного ограждения. «Уберите это! Слышите? Сейчас же!» Вот только боевикам, задумавшим эту странную ловушку для Риса, сейчас было не до меня. И что хуже всего, они явно сумели вывести из себя Дарриса, потому что сейчас это будто был совсем не он, а в его ярко-голубых глазах стояло самое настоящее ледяное бешенство. Утро выдалось сумбурным, но откровенно приятным. Пусть они с Делькой проспали, но, глядя на то, как она носится по комнате, разыскивая нужные вещи, как без стеснения переодевается прямо при нем, Рис не мог не улыбаться. Что странно, с каждым проведенным вместе днем она нравилась ему все сильнее. Когда ему начинало казаться, что он уже изучил эту девушку, она снова выкидывала какой-то фортель, который просто ставил Дариса в тупик. Делька была живой. В ней кипела энергия, в ней сиял негасимый энтузиазм. Она дико любила все новое, интересное, захватывающее, но при этом в ней все-таки присутствовал и здравый смысл. А еще у Адели имелась совесть, которая и являлась тем самым ограничителем, благодаря которому эта неугомонная леди все-таки умудрялась оставаться хорошей доброй девочкой. То, что Рис испытывал к своей ученице, он про себя называл тяжелой формой влюбленности. Он не сомневался, что рано или поздно эти чувства ослабнут, а потом и вовсе сгорят, но пока они становились только сильнее. Дарис ощущал потребность видеть Аделию, говорить с ней, прикасаться к ней. Ему стала жизненно необходима ее улыбка, мягкий смех, веселые искорки в глазах. Но при всем этом больше всего его радовало, что сама она испытывала к нему то же самое. Да, их чувства были взаимными. Более того, взаимно сильными. Ирис даже честно признался себе, что будет жалеть, когда они сойдут на нет. Именно об этом он думал, подходя к дверям нужной аудитории. Но стоило ему оказаться внутри, и все посторонние мысли мгновенно вылетели из головы. А причиной тому оказалась открытая агрессия, которая сейчас просто витала в воздухе. И направлена эта коллективная эмоция была именно на него. «Что случилось?» — спросил эмпат, глядя на своих сокурсников. Они смотрели на него странно. Кто-то со страхом, кто-то со смущением, кто-то со злостью. Но ответ на свой вопрос Дарис получил не от студентов, а от профессора Дальгош, которая вошла в аудиторию следом за ним. «Рис», — позвала она, заставив его обернуться. «На сайте университета появилось видео, снятое в зале суда во время вынесения твоего приговора». И ему в одно мгновение все стало ясно. Увы, такой реакции следовало ожидать. Ведь ректор сообщил всем, что Рис был осужден за преступление против Союза. Но сама эта формулировка достаточно расплывчата. Зато на видео приговор озвучен предельно точно. Дарис и сейчас мог бы дословно воспроизвести слова председателя Союза. Они до сих пор звучали в его голове набатом и прекрасно понимал, насколько это напугало простых студентов. Ведь одно дело учиться бок о бок с сильным эмпатом, осужденным непонятно за что, и совсем другое со смертником. «Дарис, идем со мной». Леди Дальгуш подхватила его под локоть и поспешила вывести растерянного парня в коридор. «Ты, главное, сам успокойся», — проговорила она, глядя ему в глаза. «Все уляжется. Ребятам просто нужно время. Они поймут. Смирятся. В конце концов, им всем очень интересно научиться у тебя приемам боевой эмпатии. Тебе просто нужно на несколько дней пропасть из поля их зрения». «Вы правы», — тихо отозвался он, глядя на нее с благодарностью. «Я лучше пойду. Иди». Она попыталась изобразить улыбку, но получилось у нее как-то слишком сочувственно. Дарис кивнул и направился к лестнице, ведущей вниз. Он всеми силами старался вернуть себе спокойствие, но у него никак не получалось. Эмоции внутри кипели и совершенно не желали подчиняться контролю. А стоило ему ступить на первую ступеньку, и душу кольнуло предчувствие неминуемой беды. Интуиция вопила, умоляла его развернуться, пойти другой дорогой или даже спрятаться. Но Рис упрямо продолжил спускаться. Сейчас ему казалось невероятно важным не поддаться страху, доказать всем и самому себе, что Андарис Аргай выше ошибок прошлого, что он сильнее всеобщего презрения. Но едва он успел спуститься на один пролет, как опасения оправдались. До него долетел злой голос Ремира Алдена. «Энсари, а ну стой!» — рявкнул боевик. «Прости, спешу». Отмахнулся Рис и ускорил шаг. Он не сомневался, что этой встречи лучше избежать, потому когда его окликнули второй раз, даже не обернулся. И, может, ему все-таки удалось бы добраться до выхода из здания, но в холле его уже ждали четверо боевиков. «А вот и наш осужденный птенчик», — с усмешкой бросил один из близнецов, прихвостней Рэма. Он стоял, опершись плечом на широкую колонну и расслабленно подбрасывал в руке плоскую коробочку — энергетический ограничитель. Рис уже сталкивался с такими приборами. При активации они образовывали над объектом купол, преодолеть который было возможно только со специальным устройством. Подобные штуки имелись у военных и, конечно, у защитников свободы. А вот откуда их взяли студенты, Рису оставалось только догадываться. Конечно, он мог прямо сейчас использовать эмпатию, переключить внимание этих ребят на что-то другое или сильным воздействием погасить их агрессию. Но сейчас Даррис был взвинчен, расстроен и побоялся просто не рассчитать силу. Нет, смертельного вреда бы это не причинило. За недельку парни бы восстановились, но скандала избежать бы не удалось. А учитывая общее настроение студентов, видевших записи с зала суда, сейчас ему вообще не стоит хоть как-то применять дар. Потому он и пытался избежать стычки мирными способами. В конце концов, они же стоят посреди холла учебного корпуса университета. Это вам не встреча в темной подворотне? Рад был бы пообщаться, но я спешу. Бросил эмпат, обходя агрессивно настроенную компанию. Уже не спешишь, заявил второй близнец. Наш разговор не терпит отлагательств. И состоится он здесь и сейчас. В тот же момент к Рису без предупреждения кинулись два незнакомых боевика. Попытались скрутить, но он увернулся. Вот только время было потеряно. Примкнувший к компании, Алден опустил на пол такую же коробочку, как у своего дружка, и сразу активировал. Всю компанию накрыл полупрозрачный оранжевый купол, пройти через который теперь не мог никто. «Вот и все, Энсари», – с усмешкой произнес Реймир, давая знак подельникам тоже активировать второй купол. «Теперь нам никто не помешает, да и ты никуда не сбежишь. И что тебе от меня нужно?» Сделанным спокойствием поинтересовался Рис. «Мы же выяснили свои разногласия во время поединка». «О, вы!» Рэм развел руками и усмехнулся. «Тогда я не знал, что ты опальный лорд, да еще и осужденный на смертную казнь. И что это меняет?» «Все!» Хищно улыбнулся Алден. «Все, Рис. Потому что теперь я знаю способ от тебя избавиться раз и навсегда». И Даррис прекрасно понимал ход мысли своего врага. Ведь если сейчас завяжется драка, а это точно произойдет, то у Риса останется только два варианта – защищаться, в результате чего будут пострадавшие, а его обязательно потом признают опасным, и ректору придется принять меры. Или второй вариант – не делать ничего, позволив себя избить. Но в таком случае, если эти олухи его все же убьют, им, вероятнее всего, ничего не сделают. Почему? Все просто. Противников пятеро, и они все будут свидетельствовать, что Рис их спровоцировал. Может, даже заявят, что посчитали его опасным и решили сами защитить других студентов от такого чудовища. Допрашивать их по полной программе не станут. В отношении студентов это запрещено. А учитывая, что он преступник, тут все понятно и так. И все-таки Рис попытался вразумить Алдена. «Рэм, за провокацию ты все равно ответишь. И поверь, суд тебе вряд ли понравится. Меня не станут судить, ведь ты напал первым». Боевик был, как всегда, уверен в себе и своей неуязвимости. Идиот. Рис бы много ему рассказал о том, что нет неуязвимых. Но сейчас был не самый подходящий момент. И все же пока оставалась надежда на благоприятный исход. Если здесь появятся ректор или преподаватели, то эти трусы быстро разбегутся. Мысленно приказав своему Галуте связаться с ректором, Рис уже почти успокоился. Но, как оказалось, обрадовался он рано. Силовое поле, создаваемое накрывшими их двумя энергетическими сферами, не пропускало сигнал. Ловушка захлопнулась окончательно. «А знаешь, что самое приятное?» – спросил Рэм, медленно подходя ближе. Он остановился в шаге от Риса и теперь смотрел ему прямо в глаза. «Когда тебя не будет рядом, эта пигалица Теналор получит по заслугам. Поверь, я придумал массу способов избежать всплесков ее дара. Один из них мне даже покинул ты сам, на том самом видео. Ведь преступников в изоляторах пичкают препаратами, снижающими уровень внутренней энергии. Именно такой я и использую для Аделии. Правда, она будет вяленькой, но тем проще. Не сможет сопротивляться. «Ты понимаешь, что тебе потом за это будет?» – прорычал Рис, с трудом удерживая себя в руках. Сейчас ему как никогда хотелось ударить Алдена. «Мне?» – удивился он. «Ничего. Я же к этому не буду иметь никакого отношения. Прикасаться к ней после тебя мне просто противно. Но есть люди, которые за определенную плату будут только рады развлечься с такой яркой кружкой. Только не думаю, что ей понравится. Все же трое мужчин на одну девушку – это сложно даже для опытных шлюх». Рис сам не знал, как сумел выслушать это и не прикончить Реймира. Он старался дышать ровно, мысленно повторяя самому себе, что не имеет права на срыв, что должен выбраться из этой ловушки с наименьшими потерями. Если не ради себя, то хотя бы ради Аделии. И тут он вспомнил, что его галуте имеет функцию секрет, то есть может оставаться невидимым для людей и приборов. Это было шансом на спасение. И пусть сейчас этот умный гаджет не мог передать сигнал, но зато имел возможность снять происходящее на видео. Значит, потом именно оно станет для Риса доказательством невиновности. «Алден, хватит», – сказал эмпат, мысленно отдавая галуте приказ вылететь из кармана и начать запись. «Давай поговорим спокойно. Не нужно мне угрожать». «Я разве угрожаю?» – удивился тот. «Нет, Дарис. Я просто рассказываю тебе, как поступлю с твоей постельной грелкой. Кстати, нужно будет запечатлеть это для общественности. Уверен, такие кадры принесут твоей Делии огромную популярность. Представь, недотрога Теналор, которую имеют три крепких парня одновременно». «Ее отец тебя прикончит», – сжав кулаки, прорычал Даррис. «Он ничего не докажет». Улыбка Реймира стала откровенно коварной и самодовольной. «К тому же у меня есть нужные связи. В крайнем случае я ведь тоже смогу исчезнуть, инсценировав собственную смерть. Идиот!» – рявкнул Рис, все больше выходя из себя. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? И все только ради мести?» «Ты со своей пигалицей выставили меня идиотом и слабаком, а такое нельзя прощать!» Бросил Рэм со злостью и послал в Риса резкий энергетический импульс. Эмпат просто не был готов к такому, ведь знал, что на территории университета за использование дара во вред сразу отчисляют. Но Алдену, кажется, было уже все равно. Даррис ждал удара кулаком, а получил энергией. Он не успел сформировать щит, и его отшвырнуло назад, где стояли дружки Алдена. Ну а те посчитали, что пора начинать драку. И все же, несмотря на сыпавшиеся градом удары, Рис сумел подняться. А может, ему просто позволили это сделать? Применять дар он не спешил. В отличие от Алдена, ему было что терять. Потому на удары отвечал ударами, защищался как мог. Но даже при всех своих талантах в боевых искусствах против пятерых боевиков он был почти бессилен. Вокруг нарастал шум. Кажется, за периметром купола собрались люди, но Рис даже не смотрел туда. Он не мог себе позволить отвлекаться, следил за противниками, старался сделать хоть что-то, но смог вырубить только одного из близнецов. Тогда-то и началось самое страшное. Алден снова атаковал его энергетическими ударами. Отбросил Риса прямо на границу купола, которая резко оттолкнула импата обратно. Даррис тяжело дышал, кровь из рассеченной брови стекала на глаз, левая нога не слушалась, дико болели ребра, но он все равно попытался подняться. «Вот она, твоя сила!» – издевательски смеялся Рэм, глядя на своего избитого противника. «Вот она, твоя боевая эмпатия! Нет ее!» А в следующее мгновение Даррис почувствовал, будто его бетонной плитой придавило. Да, он понимал, что его атакуют энергией, но это совсем не успокаивало. В легких неожиданно закончился воздух. Рис попытался вдохнуть, но не смог. Перед глазами уже вовсю плясали темные мушки. Сознание медленно уплывало. В этот момент в его голове будто что-то щелкнуло. Контроль лопнул, а инстинкт самосохранения наконец взял верх. Энергия эмпата хлынула в Валдена, заставив того просто растерянно замереть. В то же мгновение Рис почувствовал свободу и с жадностью несколько раз вдохнул. Вот только сейчас ни о каком контроле уже не было и речи. Словно раненый хищник, он решил дорого продать свою жизнь и больше не собирался никого щадить. Первый ринувшийся к нему боевик рухнул сразу. Рэм просто отключил его сознание, но вот следующий оказался более устойчивым к внушениям, потому пришлось действовать другими способами. Эмпатический удар, направленный прямиком в висок, тот не выдержал, упал на колени и схватился за голову. С третьим получилось справиться так же просто, как и с первым. Зато для Алдена Рис припас особенную месть. Он ведь уже однажды влиял на этого боевика страхом, и сейчас просто усилил это влияние до максимума. Ему было совершенно все равно, что через пару минут такого воздействия Ремир уже не сможет восстановиться. Его сознание сгорит, пусть даже тело останется живо. И тут случилось то, чего Рис боялся больше всего. Сработал чип. В одно мгновение его тело сковала дикая, раздирающая боль. Он рухнул на пол, мгновенно забыв о Реме, и силой сжал зубы, чтобы не закричать. Увы, теперь уже никакая энергия не могла его защитить. Боль ушла так быстро, как и явилась. Но ощущение реальности возвращалось к Рису медленно и словно нехотя. Сначала он уловил гомон зевак, столпившихся вокруг купола. Потом открыл глаза и сразу увидел лежащего рядом бессознательного Алдена. И вдруг услышал голос Аделии. «Это вы сделали? Не смейте, я не позволю!» орала она. И в ее словах было столько отчаяния, что импат даже нашел в себе силы перевернуться на бок и найти ее взглядом. Дели стояла возле ректора. Она была бледна и дико испугана, хватала лорда Трелли за руку, но тот только отмахивался. Что-то ей отвечал, но его слова тонули в гуле толпы. Кое-как поднявшись на колени, Рис оглянулся. Да, сейчас территория купола выглядела по-настоящему жутко. На полу следы крови и пятеро молодых мужчин, лежащих без сознания. «Да, Рис», – долетел до него голос ректора. «Да», – отозвался импат. «Убери купол». По счастью, обе пластины обнаружились рядом. Рис легко дотянулся до них, даже не вставая. Но как только деактивировал их, и энергетическая преграда погасла, зеваки как-то очень слаженно отступили назад. Теперь они смотрели на Дариса не просто с испугом, а с настоящим ужасом, словно на какого-то маньяка. «Рис!» – снова обратился к нему ректор, и на его лице застыло такое скорбное выражение, что импат все понял без слов. Дарис снова попытался подняться на ноги, но не получилось. Так он и остался стоять на коленях, как когда-то во время оглашения приговора в суде. Вот только теперь уже не на что было надеяться. Рис сам доказал всем, что опасен, а значит, у лорда Трелли просто не осталось выбора. И что удивительно, сейчас ректор впервые был для него эмоционально открыт. Он не скрывал от Дариса, что ему безумно жаль, что он не хочет этого делать. Но... Судьи возложили на лорда Трелли обязанности, и сейчас у него просто не осталось другого выхода. «По решению суда Союза, приговорившего Дейрона Андереса Эргая к смертной казни, я являюсь его надсмотрщиком», — хрипло проговорил ректор. И при первых звуках его голоса вдруг воцарилась тяжелая, пугающая тишина. «Я же его палач». «Не надо, пожалуйста!» – сквозь слезы умоляла его Аделия. «Просите что угодно, лорд Трелли, не убивайте его, он не виноват, они сами первые напали, вы же знаете это, прошу, пожалуйста, умоляю вас, не нужно!» «Аделия», – строго сказал ректор, бросив на нее угрожающий взгляд. «Заберите ее кто-нибудь, увидите, ей не стоит этого видеть». Один из стоящих рядом преподавателей попробовал схватить ее за руку, но она отбивалась. Тогда присоединился еще кто-то. Дельку пытались тащить, да только она не позволила, подарив им по небольшому импульсу. Аделия выкрутилась, бросилась к Рису, но это уже не могло помочь. «Прости», – прошептал ректор, глядя в глаза своему подопечному. И в этот момент Дариса снова скрутила от боли. Но впервые она оказалась настолько сильной, что терпеть ее он просто не смог. Сжался, закричал. Боль становилась все сильнее. Он чувствовал, что это убивает его, что никакой передышки больше не будет. И когда сознание было готово померкнуть окончательно, услышал душераздирающий крик Аделии. А потом его поглотила темнота. Кофе. Как же дико хотелось кофе. Но медсестра снова заявила, что в моем состоянии бодрящие напитки противопоказаны. Пришлось в очередной раз смириться. Хотя все мое смирение было плодом большой дозы успокоительного. Я вообще сейчас чувствовала себя этаким облаком, плывущим по небу. Да, именно облаком. Тихим и безмятежным, которое дико мечтает о кофе. Не знаю, какими препаратами меня накачали, но я вообще не помнила, как сюда попала. Что со мной произошло? Почему оказалась в этой палате? Когда задавала эти вопросы медицинской сестре, она отвечала, будто все отлично, и вкалывала мне новую дозу. Неудивительно, что спрашивать я перестала быстро. Ощущение реальности возвращалось постепенно. Когда за окном сгустились сумерки, я даже смогла вспомнить свое имя и некоторые факты биографии. А ближе к полуночи в моей памяти восстановились все события, произошедшие до сегодняшнего дня. Все, кроме главного. Ночью в палату в очередной раз наведалась медсестра, но я предпочла притвориться спящей. Та вроде бы поверила, по крайней мере, новую порцию своего странного лекарства вкалывать мне не стала. Когда она ушла, я снова уставилась в окно, где сияло неполным кругом ночное светило. Его блики отражались в окнах стоящего напротив административного корпуса, освещали все своим холодным светом и дарили странное умиротворение. Сайр мысленно позвала своего помощника. Удивительно, что только сейчас сообразила спросить его, что происходит. «Как я сюда попала?» «У вас был нервный срыв», — ответил он, но появляться в виде голограммы не стал. «Ясно», — бросила пока с трудом соображая. «А где Рис? Как он допустил мой срыв?» «Честно говоря, в последнее время я была просто поразительно спокойной. Даже начала забывать, каковы на вкус мои любимые сигареты. Ведь все шло так хорошо, никаких проблем на горизонте не маячило». «Лорд Дейрон Андерес Эргай сегодня утром был казнен». Я застыла. Просто не смогла осмыслить сказанную Сайром фразу. Да и произнес мой Галуть ее совершенно спокойно, как-то буднично. Так легко, будто сообщал о том, какая погода за окном. Наверное, потому я ему и не поверила. Может, мой странный помощник научился шутить? Тогда шутки у него странные и глупые. «Сайр, что за бред?» – выпалила мысленно. Но при этом поднялась с больничной кровати. Даже умудрилась найти тапки и решительно двинулась к выходу. «Это официальная информация», – также равнодушно возразил тот. «Вы присутствовали на казни, леди Аделия, потому сейчас находитесь здесь. Вам стало плохо». «Нет, не может быть. Он просто что-то не так понял. Рис жив и здоров». И все-таки какая-то часть моего сознания понимала, что сэр говорит правду, пусть и не хотела в это верить. Но я не желала сдаваться. Мне казалось, что если я только допущу эту мысль, то случится непоправимое. Не в силах думать, я просто направилась к выходу из палаты, потом добрела по коридору до лестницы, спустилась и беспрепятственно вышла на улицу. И уже оттуда, прямо в сорочке и тапках, направилась к третьему корпусу. Туда... «Где жил Рис?» «Аделия!» – выкрикнул кто-то у меня за спиной. Обернулась. Оказалось, за мной бегут двое – Лёшка и Сафира. Причем оба они были жутко бледны. «Ты куда?» Тут же поинтересовался землянин. «К Рису», – сказала честно. Кажется, после моего ответа они побледнели еще сильнее. «Не нужен», – отрицательно махнул головой Алексей и мягко предложил. «Пойдем ко мне». «Я для тебя яблочко припас». «Прости, Леш, я даже смогла вежливо ему улыбнуться. Мне нужно к Рису». «Его нет», — ответила Сафира. «Он уехал». «Бред», — отмахнулась я. «Он не мог уехать, не предупредив меня». «Ему пришлось срочно покинуть университет», — подтвердил Леша, посмотрев на Софи с благодарностью. «Давай мы проводим тебя до палаты». «Не хочу в палату», — отмахнулась я, и смиренно добавила: «Пойду к себе». Леша кивнул, и они вместе с Софией отправились меня провожать. Даже в комнату завели, и только после этого Алексей ушел, а вот Софира заявила, что лучше пока побудет со мной. Я не возражала. Более того, мне почему-то не хотелось сейчас оставаться одной. Пока я была в душе, Софи заказала для нас с ней кофе. Великая вселенная! Да мне никогда так не хотелось кофе, как сейчас. Полную чашку я выпила почти залпом. Вот только вместо бодрости ощутила странную слабость. А когда покачнулась, едва не рухнув, Софира поймала меня за руку и, посмотрев в глаза, быстро затараторила: «Аделия, Риса убили! Ректор! Сегодня, при всех! И знаешь за что? За то, что он защищался от боевиков, которые заманили его в ловушку! Это нельзя прощать! Они должны за это ответить!» Я с трудом соображала после успокоительного, от кофе кружилась голова, и мне просто не хотелось верить в ее слова. «Ты должна отомстить, Аделия!» – продолжала проникновенно вещать Софи. «Ты известная личность. Ты сможешь сделать так, чтобы нас услышали. Ты должна продолжить дело, которым жил Даррис. Дело, которому он посвятил свою жизнь, из-за которой его казнили». Она говорила, а меня все больше трясло. Я слушала ее, кажется, даже улавливала смысл, но все еще не могла адекватно соображать. Мысли путались, голова гудела, сердце стучало, как ненормальное, а по щекам текли слезы. Видимо, меня снова накрыла истерика. Потому несколько следующих часов просто выпали из моего восприятия. Помню, как Софи быстро сложила в сумку некоторые мои вещи и ушла. А я зачем-то спустилась вниз, дошла до неприметного прохода в заборе и села в верши службы такси. Дальше, кажется, уснула. А когда проснулась, меня нес на руках незнакомый мужчина в сером костюме с закрытым маской лицом. Сопротивляться даже не подумала. Зачем? Какое это имеет значение? Мне было совершенно все равно. Потом мы снова куда-то летели, только уже на другом эрше. Я лежала на заднем сидении. То проваливалась в сон, то просыпалась. Но все равно никак не могла осознать, что происходит. Кто эти люди? Куда меня везут? Как я вообще здесь оказалась? Лишь недремлющая интуиция кричала, что меня снова угораздило угодить в неприятности. И, судя по силе ее беззвучных воплей, на этот раз я влипла по-крупному.